1960 такого-то года, 1 ноября. Турбаза в монастыре. Думаю, история с этой дурой потрясла меня больше, чем хотелось. Я уехал. Я придумал путешествие к предкам. Кстати, отличная идея. Половину завтрашнего, последнего дня я посвящу предкам. Каково название? Воспоминания о них перед встречей с ними. Мне снился монастырь. Сколько раз я думал об этом монастыре. И вот я иду по монастырскому двору, бреду меж стен, где когда-то была игуменей моя пра-пра-пра, безглавые соборы в белые ночи. Кресты в свое время пали жертвой сбора металлолома. Я ищу монастырское кладбище. Там похоронена она, игуменья Досифея. Но кладбища нет. Его удачно переоборудовали в волейбольную площадку. Что делать? В монастыре теперь турбаза. У этой волейбольной площадки лежит все, что осталось от кладбища. Могильная плита из серого гранита со славненьким текстом. Прохожий бодрыми шагами, и я гулял здесь меж гробами, читая надписи вокруг. Как ты теперь мою читаешь? Намек-то этот понимаешь? Так до свидания, милый друг. На этой плите, подстелив куртки, ждут своей очереди играть в волейбол наши славные туристы. Действительно, турист выпил, закусил. Нафига ему кладбище? Короче, монастырь из центра мракобесия превращен в центр культурного отдыха. В угловых башнях монастырской стены устроены отдельные номера. Кельи люкс для начальства и избранных приезжих. Я, как пишущий в уважаемых газетах, избранный. И, естественно, получил келью люкс. Но каков был мой восторг, когда я узнал, что в другой башне, естественно, тоже в келье люкс, проживает сам Д. Тот самый Д. Ах, это вечное пушкинское. Приятно дерзкой эпиграммой взбесить оплошного врага. Приятно зреть, как он упрямо, склонив бодливые рога, упорно в зеркало глядится и узнавать себя стыдится. Как сластолюбцы любят наблюдать наутро согрешившую с ними девушку. Наверное, то же чувство наблюдать за своими литературными жертвами. После. Но я еще не присытился. И, едва устроившись в келье люкс, бросился разыскивать Д. Во дворе перед собором назревал народный бунт. Экскурсоводка с прической «Вшивый домик», размахивая огромным ключом от собора, отбивалась от взволнованных туристов, каковы и требовали, чтобы их незамедлительно вели осматривать часовню с приятным названием «Голгофа», поскольку сия часовня была у них в путевках. Экскурсоводка объясняла, что Голгофа на ремонте, авария, но ропот нарастал, и тогда она не выдержала и тоже заорала: «Хорошо, записывайтесь, но учтите, Голгофу на вашу ответственность». «Надеюсь, на Голгофу членов творческих союзов записывают вне очереди», сказал сзади знакомый голос. Ха-ха, конечно, это был Д. В каких-то фантастических брюках, в рубашке с иностранными надписями, он обнимал за плечи белокурую красавицу. И так как знал, что девушка высший класс, что на нее все смотрят, обнимал ее особенно усердно. Я подошел к Д и поздоровался. Он радостно ответил, но равнодушно радостно. Мы заговорили, он безмятежно спокоен. А я так и не понимаю, читал ли он. А может быть, это игра? Он ждет, когда я проколюсь и сам глупо начну разговор. А может, это высшее презрение? Дескать, настолько мне все равно, что ты там пишешь, что я даже не меняю своего отношения к тебе. А может, он просто не читал? Ведь он давно уехал из Москвы. Во всяком случае, решил, буду также безмятежно спокоен. Подождем. Я тут уже неделю. Придумал забавную игру. Всю неделю разговариваю с Д обо всем. Об архитектуре монастыря, забавах в народном вкусе, которые придумал для интуристов бойкий массовик-затейник, бег интуристов с коромыслами наперегонки, еда сметаны из горшочков с завязанными глазами. Ну, умора, рожа у него черная, а сметана белая. Этого массовика-затейника сделал главной темой моих разговоров с Д. Я рассказывал, как он охотится на гак, ловко сворачивает им шейки. как так же ловко и беспощадно расправляется с хорошенькими туристками. Сначала шутка «Ох, сейчас задам щупача!» Потом ночью его гибкая тень скользит в палатку. И в завершение подарок — кошелечек из пуха убиенных птиц. И так я говорил обо всем, но только не о том, что он так хотел услышать, о его творениях. О них я молчок, будто их не существовало. 20 ноября. Я не дождался. Он не возненавидел меня. Это для меня литература — все. А он попросту забывает о ней, когда перестает писать. Он живет, ест, пьет, любит. И все. Ночью я поднялся на крепостную стену и смотрел сверху на монастырь. Стоит луна, я пытаюсь представить себе игуменью Досифею, чья кровь тихонечко течет в моих жилах. Она спит у собора под волейбольным полем и слушает удары по мячу, дикие выкрики игроков и топот ног над собою. Пора уезжать. Скука.